Глава 17. В понедельник Ольга, злая и невыспавшаяся, пыталась сосредоточиться на работе, напоминая себе о том, что давно пора начинать проводить инвентаризацию, навести порядок в картотеке, да и стенгазету самое время готовить. Много дел было, и все такого сорта, что надо было ими немедленно заняться. Но Оля сидела, поглощая чай стакан за стаканом, и не работала, а думала, думала. 22 апреля на носу. Брусникина в пионеры не собирается. Что делать с этим фактом, совершенно непонятно. Хорошо еще ни на кого не сорвалась. Оля даже похвалила себя за то, что научилась сдерживаться. Но тут, как на грех, закончились уроки, и она, выглянув во двор, заскрежетала зубами. Опять чешет Остапчук, причем с тем самым особо отсутствующим видом, старательно не глядя в сторону библиотечных окон, который предваряет визит к директору. Ольга глянула по сторонам, и сразу ее уютное царство, библиотека, с любовью приведенная в порядок, с ароматными сосновыми стеллажами, портретами приветливых классиков, картотеками в идеальном порядке, показалось ей гадкой душной дырой, тюрьмой. И все из-за одной единственной девчонки. Ведь, по сути, что она такого делает, никому не мешает, закон не нарушает, свобода совести. А по коридору уже тяжело, как командор, шагал Петр Николаевич разговаривать. 20 минут не прошло, как Ольга мрачно и решительно маршировала по коридору по направлению к классу, в котором, как точно было известно, дежурила Брусникина. Зоя убиралась в мастерски, не оставляя ни пылинки. И как-то так само получилось, что она теперь дежурила одна. Нет, одноклассники пытались помочь, но она в своей манере вроде бы тихо, по-доброму, но невыносимо и непробиваемо настояла на том, чтобы ей никто не мешал. Как она, такая маленькая, хрупкая, умудряется ворочать тяжелые парты, натаскивать воду из колонки на этаж? Оля, постояв в коридоре, собралась с мыслями и шагнула в класс. Зоя, стоя на подоконнике у распахнутого окна, намывала окна. Во всей школе только в этом классе были такие чистые стекла, точно и не было их вовсе. Намывает окно в понедельник, каково? Торчит клюшка на подоконнике и натирает, издавая песнопение в открытое окно. Хорошо еще, что под нос. Ольга, приблизившись, кашлянула, обозначив свое присутствие. «Зоя, я к тебе». Брусникина с неожиданной ловкостью точно кошкой спрыгнула с подоконника, чуть не в полете быстро воровато натянула до пальцев засученные рукава. «Тебе? Я слушаю». Оле стало неловко, что она такая чистенькая, отутюженная, стоит перед работающим человеком и собирается вести назидательный разговор. Картинка так себе, поэтому просто спросила. «Помочь тебе хочу, пол подмету». И, не дождавшись разрешения, его все равно не будет, взялась за швабру. С таким инструментом в руках куда проще разговаривать, особенно если у того, с кем хочешь провести серьезную беседу, тряпка. «Зоя, скоро будет прием в пионеры». Та аккуратно протирала подоконники, заодно и поливала цветы, ответственно, точно пробирки наполняя. И молчала. «Мы все вместе, взрослые дети, строим наше лучшее, светлое будущее». И снова почему-то молчит вечное эхо Зоя Брусникина. «Тебе многое пришлось перенести, но тем более надо думать о будущем. Пионерская организация с радостью примет тебя. У нас ты станешь лучше, будешь расти и развиваться, избавишься от своих заблуждений». Дурацкая швабра не оправдала возложенных на нее надежд. Гладкова с негодованием ее отставила. Брусникина глянула на нее через плечо, и Оле показалось, что как-то по-новому и куда более зло, неприятно. «Наверное, ты хочешь возразить, что не можешь поклоняться идолам, клятвы давать. Так ведь это ничего страшного. Если ты веришь в Бога, то нет никаких идолов, так? Тишина. А раз так, приняв молчание за знак согласия, продолжила Оля, то тебе ничего не стоит просто, ну, подтвердить верность своей родине, которая тебя взрастила, выкормила, которой тебе жить. Надо думать о будущем, о возможностях, не о неких невидимых, неосязаемых сущностях. Зоя? Ау! Вдруг отозвалась она. Стоят ли твои суеверия того, чтобы разрушать будущее? Чье? Свое! Продолжая орудовать тряпкой, Брусникина заговорила, и голос у нее был такой размеренный, спокойный, точь в точь, как у этого глупого Марка, без его возьми Наумовича. «Нет тебе никакого дела до моего будущего. Ты о своем печешься, вот и пекись. Оставь меня в покое». Оля ушам своим не поверила. «Что?» Зоя подняла глаза, серые, удивленные, глупые. «Что?» «Строишь из себя не весь кого», звеня от злости, чеканила Оля. «Дурочку валяешь. Ну так и не удивляйся тому, что тут ты никогда, слышишь, никогда не станешь своей, всегда будешь чуждым, враждебным элементом. Коллектив будет отторгать тебя, как инородное тело». И осеклась. Все в этой фразе было таким знакомым. О, ужас! Не так ли, не с той ли интонацией, почти теми же словами сживала сосвету Лидия Михайловна ее саму? Кошмар. Однако она не могла остановиться вот так на полпути, это же просто непедагогично. «Зоя, ты должна понимать, что отказ от вступления в пионеры может вызвать неприятие, непонимание, недовольство всего коллектива. Надо закончить уборку, я одна справлюсь». И Оля взорвалась, хотя и внутренне. Лязгнув зубами, она процедила. «Я не знаю, как это принято у мракобесов, однако порядочные девочки никогда не позволят себе поздно ночью оставаться наедине с взрослым, неженатым мужчиной. И благодари своего мифического бога за то, что об этом знают лишь двое». Тут Зоя, тихий недоумок, произнесла негромко, без сердца и очень страшно. «Не смей! О нем не смей заикаться! Язык твой грязный, помойный, дрянь!» И выдала такую страшную, черную, ужасную тираду, от которой Ольга выскочила в коридор и захлопнула дверь. Прижавшись к стене, Оля некоторое время просто стояла. Она боялась, что если сейчас сделает шаг, то потеряет сознание. Девушка без конца повторяла про себя странное, откуда-то вычитанное слово. «Бесноватая, бесноватая, дура, бесноватая!» Отдышавшись, она так же решительно, как шествовала по коридору сюда, проследовала обратно, отперла библиотеку, около которой толпился табунчик юных читателей. Сдавали прочитанные книжки, просили словари, учебники. Пришел великовозрастный вечерник поинтересоваться, не вернули ли взятый на дом справочник по математике. Оля всех выслушивала, спокойно отвечала, помогала. Знакомая девчонка из шестого класса спросила: «Оля, читала книгу Воронцовой «С тобой, товарищи»?» Примечание. Культовая книга о сектантах. Юная москвичка приезжает к бабушке в безымянный сибирский городок, и в ее безмятежный мир вторгаются ужасные истории о сектантах. Конец примечания. И Ольга, не сдержавшись, куда резче, чем следовало бы, отозвалась: «Враки и бессмыслица! На макулатуру!» «Да что ты, Гладкова!» — удивился вечерник. «Больна ты, что ли?» Но Оля уже опомнилась. «Да, наверное, немного. Простите, ребята, я должна закрыть библиотеку. Плохо себя чувствую». Петр Николаевич, подергав ручку запертой библиотеки, недовольно думал о том, что Гладкова опять дурит. Снова куда-то подалась. А ведь молодой специалист не уволишь, придется терпеть. Тут ему показалось, что он что-то услыхал. Оглядевшись, в коридоре никого не было, директор наклонился, припал ухом к двери. Так и есть. Она там. И, судя по звукам, рыдает. Ну что ж, по крайней мере, не носится не весть где. Отправляясь обратно в кабинет, он сокрушался. Какой бес его дернул в свое время оформить ее на работу? А ведь нет ничего хуже, как иметь дело с теми, кого знаешь с пеленок. Ведь они никогда не сообразят, что и им на шестом десятке захочется, чтобы разного рода молокососы оставили их в покое. И как же неудачно, что ему, директору, совершенно не на кого оставить все это нервное хозяйство. Если бы ему кто-нибудь сказал, что причиной всей этой кутерьмы выступает тихая, вечно поддакивающая Зоя, он бы не поверил. Насчет того, что она не желает вступать в пионеры, директор вообще не переживал, даже не думал. Как умудренный опытом человек, он прекрасно понимал, что на общем фоне одна единственная девчонка, не вступившая в пионеры, статистику не испортит. К тому же, с ее умственными способностями, она долго в школе не задержится. К тому времени, как отчетность дойдет до верха, Зойка отправится себе спокойно отравлять жизнь кому-то другому. Скорее всего, найдет себе какое-нибудь спокойное, не требующее особых умственных способностей занятия. Ну а к тому времени именно так. Или ишак сдохнет, или падишах помрет. И не разберешься, кто недоработал по педагогической линии. Благодушию его пришел конец, когда на следующий день в кабинет ворвалась встрепанная Брусникина-старшая Татьяна Ивановна и взвыла самым ужасным голосом, требуя сказать, где ее дочь. «Татьяна Ивановна, погодите, погодите», — увещевал директор, пытаясь сообразить, что происходит. «Зои не было дома?» «Нет». «Она не вернулась из школы?» «Не пришла она, не вернулась». С большим трудом удалось водворить ее в кабинет, плотно прикрыть двери. Завуч принесла сердечные капли, вместе удалось влить их с ложечки в рот бедной женщине. Софья Павловна вполголоса приговаривала. «Надо ее успокоить, она сердечница, она может умереть». «Вызовите врача, а не причитайте!» — сгоряча прикрикнул Петр Николаевич. «Уже вызвала». Не сдержавшись, огрызнулась завуч. «Потому и причитаю. Дайте воды». Они пытались напоить женщину, но зубы у нее так ужасно стучали по стеклу стакана, что пришлось его убрать, не то разобьет. «Отдайте». Софья Павловна стала наливать по чуть-чуть в ложку и поить Брусникину, как маленькую или больную. «Ну же, умница, еще глоток. Не торопитесь. Ничего страшного не произошло. Ваша Зоенька такая умница, послушная, старательная. Она не могла сделать ничего плохого. Ее все любят, она со всеми ладит. Сейчас мы успокоимся, решим, что делать, мы найдем Зою. Она просто где-то задержалась. Вам надо успокоиться, иначе с ума сойдете». Речь или подействовали лекарства, или все вместе, но бедная мать на самом деле пришла в себя. А вслед за этим немедленно в ярость. Она продолжала пить из ложечки, одновременно свирепо выкрикивая в лицо преподавателям. «Не смейте со мной так говорить! Вы виноваты, а еще учителя! Чтоб вам всем пережить такое! Вы ее довели! Она говорила!» «Что говорила?» — спросил директор. «Ваша, как ее, Гладкова, житья не давала бедному больному ребенку! Вот-вот, смотрите!» Она пихнула в руки Софьи Павловне листок в клеточку. «Что это?» — спросила учительница. «Боже, что за почерк? С моим сердцем, полным смирения и веры, дано так много благословений и возможностей, вернул жизнь, я буду молиться за тебя? Что это?» «Она пропала, ушла! И где она теперь? Какой монастырь? И никто пальцем о палец не ударил, чтобы прекратить все это. Сволочь! Фашисты!» К тому времени, как прибыла скорая, Брусникина-старшая билась в истерике. Ей немедленно вкололи успокоительное и увезли. После того, как все поутихло, добрейшая, милейшая, деликатнейшая Софья Павловна, прикрыв плотно дверь, с отвращением бросила в лицо директору. «Добились своего, да воспитывались. Убивать надо за такие дела!» Тот закрылся рукой, как от плевка, спросил сдавленно. «Кого?» Завуч сникла. «Меня, вас, всех! Что делать? Что делать?» Петр Николаевич знал, что делать хотя бы для того, чтобы предотвратить как минимум страдания еще одного человека. Софья Павловна, срочно к библиотеке Виктора Маслова и Александра Приходько. Быстро, бесшумно спустившись к библиотеке, он снова как давеча припал ухом к двери и лишь потом вошел. Гладкова возилась с карточками, что-то вписывая, почищая бритвочкой, что, помнится, было категорически запрещено. Увидев директора, засмущалась. Петр Николаевич снисходительно по-доброму улыбнулся. «Трудись, трудись, я тебе не мешаю». Прошелся среди стеллажей, делая вид, что оценивает состояние библиотечного фонда. «Как дела?» «Все хорошо», — уже чуть настороженно ответила Гладкова. «Вот и славно. Ну, работай, работай», — сказал он и пошел к выходу. По счастью, ключ торчал в двери. Петр Николаевич извлек его, вышел в коридор и запер библиотеку. Из другого конца коридора спешили двое. Прежде чем сообразить, что так взрослые не делают, Петр Николаевич свистнул. Те припустились на зов. «Маслов, к двери! Не выпускать, не подпускать, не сметь! Приходько под окна!» Те, козырнув, разбежались по постам. «Хотя бы одну удержать в поле зрения, мать ее!» — подумал Петр Николаевич, подавив желание выругаться, чего он себе не позволял даже мысленно.